людей, совершивших преступления меньшие, особенно же духовных лиц, сажали в деревянные клетки, подвешенные к вершине кампанилы святого Марка, и оставляли на смеяние толпы, давая им лишь хлеб да воду. Сидели в таких клетках больше года. За преступления совсем незначительные виновнику вешали на шею доску, на которой были перечислены его проступки. Запруженные толпами шумные улицы, разнузданность нравов, жестокость и бесчеловечность, грязь и разврат, странным образом уживающиеся рядом с красотой и великолепием, вот силы, в горниле которых выплавлялся характер и ум мальчика Марка те долгие годы, когда его отец, мессер Никола, и дядя, мессер Маффео, находились то в Константинополе, то в Бухаре, ехали по пустыням и степям Центральной Азии и жили при великом хане Хубилае, его столице хан Балыке, за много тысяч миль от Венеции. Но не все было черно и безобразно в Венеции XIII века. Как и ныне, венецианцы были тогда, по-видимому, очень жизнерадостными и веселыми, пристрастными к удовольствиям людьми. Год у них был размечен множеством радостных, красочных дней святых. В те дни все от мала до велика выходили в своих лучших камзолах и панталонах, в шелках, мехах и золоте, чтобы поесть, попить, потанцевать и повеселиться. Люди отрешались от скучных повседневных забот и под ярко-синим небом, у сверкающей на солнце воды, наслаждались жизнью. Эти старинные празднества частью характерны для быта Венеции до сих пор, но многое вместе с падением республики ушло в прошлое. Из праздников Марка и его сверстники больше всего любили «Ласенса» — «Великий день Вознесения Господня». Город тогда сверкал всеми цветами радуги, и все, кто только мог, выходили посмотреть ежегодное обручение Венеции с морем. Это был самый важный, самый торжественный, самый красочный праздник из всех праздников в году. Происхождение этого праздника восходит к тысячному году, когда дож Пьетро Орсиола II завоевал Далмацию. После триумфального возвращения Орсиола из похода было решено, что каждый год в день Вознесения, день отплытия Орсиола в Далмацию, дож, духовенство и народ должны принимать участие в благословении Адриатики. Первоначально церемония была проста. Духовенство в праздничных ризах садилось на задрапированную малиновой тканью барку, везя с собой для обряда очищения воду, соль и оливковую ветвь. На пути к Лидо, к барке духовенства, присоединялась парадная барка дожа. Затем, плывя к Лидо, участники процессии пели «Литание» и «Псалом», «Экс ауди нос домине» — «Услышь нас, Господи!» Епископ возносил торжественную молитву Богу, прося об умиротворении сердец и забвении грехов. Свою молитву он заключал следующими словами, произносимыми по латыни. Цитата. «Мы просим Тебя, Боже, даровать нам это море. Просим ниспослать всем, кто плавает по нему, мир и спокойствие». Конец цитаты. Благословив воду и пропев 7 стих 51-го псалма, цитата, «окропи меня иссопом, и буду чист», конец цитаты, прилад обрызгивал дожа его свиту, освященной водой, остаток которой выплескивал в море. После этого в церкви Сан-Никола служили торжественную мессу, и дож возвращался домой. С течением времени праздник приобрел гораздо более пышный и торжественный характер. Он был ознаменован новой церемонией – спосалицио или обручением. По случаю своего визита в Венецию папа Александр III в 1177 году преподнес дожу Циане перстень, сказав при этом, цитата, «прими его как залог владычества над морем, которое ты и твои наследники получат навечно». Конец цитаты. С тех пор Ласенса стал наиболее торжественным из всех венецианских праздников. Дождь со свитой выходил в самом пышном торжественном одеянии и садился на свою барку. Гребли на барке юноши из знатных семей. Барка Дожа, за которой следовали тысячи лодок и гондол, направлялась к Лидо. Там ее встречал епископ Костелло, преподносивший Дожу очищенные каштаны, красное вино и букет роз в серебряной вазе. Епископ после обычной молитвы благословлял уже приготовленный золотой перстень. Дож, поднявшись со своего места, бросал перстень в Адриатику, произнося торжественную фразу «Деспонсамус темара инсигнум вере перпетиоке домине серениссиме републике Венетия».